Объявление декана Эллара. Вывешено на центральном информационном сервере технического акада Академии, РЕЛОТ. Вниманию тех, кто не планирует в ближайшее время самоубийство или длительный пеший поход в дикий лес. После памятной и позорной истории с кражей студентами имущества наставника Снавей, Айри Аэртоэльвериана довожу до сведений выживших и по-прежнему не поумневших, а также их знакомых и незнакомых последователей, следующее. Первое. Если ребенку советуют не открывать головой с разбега двери, то делают так не ради прихоти, а с целью спасения этой самой головы. Студенты, воровать плохо. Даже брать на время и в сугубо научных целях. Да, Риан относится к вам недопустимо хорошо и бережно, он вас любит и ценит. Он даже произвел настройку охранных систем и особых силовых контуров, созданных с Навями, так, чтобы вы могли бывать в его избушке в любое время и по самым нелепым поводам. Но, увы, некоторые сочли указанный режим весьма удобным и воспользовались добротой наставника. Сообщаю. Система опознавания свой-чужой изменена. Впредь вы сможете попасть в домик Риана, только предварительно созвонившись с ним или оставив заявку в деканате на мое имя и получив разрешение. Вещи из избушки вынести станет возможно лишь в сопровождении самого Риана. Желающих убедиться в серьезности всего сказанного, прошу брать с собой мощную рацию и сухой паек. Утренний бор большой, а станция спасателей далеко. Второе. Как серьезный злой дракон предупреждаю, впредь порча имущества и оборудования лаборатории при проведении опытов, несанкционированных вашими научными руководителями, будет оплачиваться за счет студентов или, ввиду отсутствия денег у начинающих гениев, подлежать компенсации в натуральной форме, то есть простым физическим трудом. Розарий, господа студенты, регулярно требует жертв. Список таковых на текущий сезон находится непосредственно под данным распоряжением. Третье. Попытки изучить содержимое моего кабинета тоже принесут пользу науке. Так, господину Ньялладухо предписывается до окончания обучения в Академии ежедневно полировать парадный жезл академика, который он, вскрыв сейф, попытался вынести и продемонстрировать своим друзьям. Таким образом, желание юноши станет исполняться регулярно в 19:00 по местному времени. Для зрителей, интересующихся процессом полировки, вход свободный, как и выход.